Глава третья, в которой читатель знакомится с очаровательным персонажем. Андрей Времен получает новую работу, а Катаржина Грыбская продолжает роковое движение в сторону Родины. Чудненько, Андрюша, просто чудненько. Доволен ли был Жорж Камский работой Андрея в самом деле? Или пребывал сегодня в ласковом тоне, испуская на всех и для всех лучи блаженства? Этого Андрей и не пытался понять. Жорж был монстр из монстров, оборотень из оборотней. Но так ему полагалось по чину. На складе, где инопланетянам-диверсантам, внедряющимся на Землю, выдают маскировку в виде белкового тела, Жорж вытащил самый выигрышный билет. Он был как теремок, ни низок, ни высок, черноволос, голубоглаз, прямонос, белозуб. Он был профессиональный герой-любовник, артист народных сериалов. Вот только попка и ножки достались Жоржу от какого-то другого боекомплекта. На таких кривоватых жирненьких отростках вываливаются деловые из своих кружоверов. Не мог себе позволить народный любовник ни шорт, ни брючек в обтяжку. Страдал, ложился под нож, но в заднице его заключалось что-то дьявольски консервативное. Какой-то осколок вечности сидел в ней и возвращал буквально все на круги своя. На участие в народных сериалах Жорж Камский тратил менее десятой части таланта, и оставшиеся части бродили в нем едкими грозными волнами, толкая в объятия ложных друзей мужчины. Автор имеет в виду пьянство и разврат, но и это, о чем вы подумали, тоже, это тоже. Жорж был милейший прохвост и при этом толковый малый, всем ленивым сердцем любящий искусство. Он рвался на сцену, чтобы все увидели. Георгий Камский, большой артист, а не дрессированная сериальная мартышка. Он решил сыграть Арбенина в «Маскараде». Роль трагическую, как по сути, так и по судьбе. Она не удавалась никогда и никому. «Вы дали мне вкусить все муки ада, и этой лишь не достает». «Кавказские горы» рифмованного лермонтовского текста Жорж освоил, почти не срываясь с его ослепительных хребтов. Нарыл грамотного непьющего режиссера из провинции, уговорил несносную, по части торговли за гонорары, красавицу Калинину на роль баронессы Штраль. Дело дошло аж до буклета и программки. Здесь и появился наш Андрей, долго искавший себя в мире превращений и остановившийся пока что на полиграфическом дизайне. Не было только героини, отравленной в финале романтическим супругом. Не было Нины, главной партнерши. На репетициях вместо Нины реплики подавал коренастый разбитной помреж. Камский просмотрел сотни молодых актрис и всех забраковал. Он искал сочетания привлекательности, кокетства, чистоты и таланта. Но химического соединения всех ингредиентов в нужной пропорции не находил. Особенно плохи дела были с чистотой. На показах Жорж досадливо морщился и шептал: «Яма! Опять яма! Яма форевер!» Имея в виду персонажей повести Куприна, проводящих жизнь в веселом доме. Для изображения жертв общественного темперамента, так элегантно именовали проституток старинные публицисты, годились буквально все молодые женские дарования. Для лермонтовского ангела не подходил никто. Актерки вереницами тянулись на лютый Жоржев кастинг и падали замертво, сраженные его пронизывающим демоническим взглядом. У одной он находил плебейский рот, у другой — пошлый выговор, у третьей — глупые глаза, у четвертой — смех, у пятой — развязную походку. С горя по наводке режиссера Камский даже выписал из провинции тюзовскую актрису, игравшую все, от деревьев до моноспектакля по Цветаевой. Но та оказалась крошечной, носатой, чернявой татаркой. Совершенно гениальной, но с оттенком угрюмой, человека ненавистнической и на редкость разнообразно самобытной меланхолии, столь свойственной интеллигенции уральского региона. Камский тетку полюбил, отвел к своему парикмахеру, снял квартиру и дал роль неизвестного. Зная о мучениях Камского, Андрей в буклете пока что поставил на месте Нины известный портрет Натальи Николаевны Гончаровой. «Ну да», — хмыкнул Жорж, — «конечно. Да мы уж их и причесывали под Наталью, и мыли, и в платье наряжали. Все равно что-нибудь вылезает. Не бордель, так подворотня, или этот их фитнес. Слушай, может рискнуть взять не актрису? Найти в интеллигентной семье девочку, такую с косами, которая на пианино играет. Они вообще остались на свете, эти чистые девочки с косами? Или они уже с 13 лет?» Жорж заметил, что Андрей поморщился и притворно виновато захлопал ресницами. Ему дико нравилась Андрюшина брезгливость в половых вопросах. Девочки с косами, разумеется, остались, то есть никуда не девались. «Да? А что ж ты на какой-нибудь такой не женишься, а ходишь вокруг этой своей поющей змейки?» Осеннее солнце било в окна дорогостоящего, сияющего белым и стальным офиса Камского на Полянке, а сам он сидел за столом среди собственных фотографий на стенах в белом джемпере и белых кроссовках. На джемпере у ворота красовались две полосочки, черная и красная, и такие же полосочки имелись на белых носочках Жоржа. Камский с удовольствием заметил, как на щеке у Андрея дернулся раздраженный нерв. «Ладно, ладно, дружище, не сердись на старого циника. Мы ведь циники, все из бывших романтиков. А что может быть страшнее разлагающегося в душе романтика?» Он все вертел в руках черно-белый с легким золотом буклет, уже решив, что Андрюшу надо бы попридержать возле себя. Славный мальчуган. «Андрюш, кстати, о любви. Не хочешь немного подзаработать? Страсть расходов требует. Ты же в историко-архивном немножко учился. Год всего. Ну и достаточно. Разбери мой архив. Умоляю и припадаю к стопам. Вон папки на стеллажах. А что там? А я знаю. Письма трудящихся. Сценарии какие-то, пьесы, рассказы жизни. Пишут и пишут. Мать их грамота». Жорж разразился фирменным смехом, обнажившим зубки аж до восьмерки. Меж двух передних когда-то была обаятельная расщелинка. Исправил. Конечно, деньги были нужны. Андрей всегда держал в кармане, кроме карточки, еще и 1005 наличными, на случай, если Эгли начнет куролесить и бродить по таким местам, где карточек не берут. Заказы на полиграфию были, но нерегулярно. Андрей упорно оставался в своей фирме дистанционным сотрудником, не имея сил выносить тесных связей с коллективом. На что коллектив, по преимуществу женский, уже не обижался, а лишь дергал плечиками. «Сколько?» «Чего сколько?» «А, денег. Ну, сдельно давай. Папка 2000 рубчиков». Папок было 17, Андрей согласился. В одной из папок таилась рукопись, которой было суждено перевернуть его душу. Но блеклый воин этого не знал и бесстрашно сунул первую папку в свой благородно потертый коричневый портфель. Внимание, внимание, мы продолжаем речи и рассказы Нины Родинки. Носитель белкового тела должен, по-моему, четко осознавать свои перспективы. Это не так-то просто. Да, обыватель прав, булькая про то, что главное — это здоровье. Но есть поправка на общую шутливость мироздания, чей юмор известен нам в широком диапазоне. От умной романтической иронии до сволочного измывательства. Поправка это гласит. Да, кто спорит? Главное — это здоровье, но только для нас. Для Бога, для природы, для судьбы, для чистых и нечистых сил, даже для государства и общества. Главное в нас — это вовсе не наше здоровье. Наше здоровье интересует только нас и больше никого. Поделюсь с вами исключительно удачной, на мой взгляд, шуткой жизни, подчеркнутая из книги «Библиотека здоровья». Москва, ЗОЖ, 2008 год, страницы 78-79. Приведу пример. Пишет доктор Алевтин Печенкин. «Комплексного лечения сахарного диабета моим пациентам и другом Еремеем Самойленко, 68 лет, проживающим в городе Николаеве, Украина. Он всю жизнь проработал поваром, диет не придерживался. Носил на себе более 35 килограммов лишнего веса. пенсии получил сахарный диабет второго типа с уровнем глюкозы в крови 10-14 единиц, а также гипертоническую болезнь второй стадии, жировой гепатоз печени, ретинопатию диабетическую, кальпулезный холецистит. В течение первых 3 лет лечения получал диабетические сборы трав, соки крапивы, одуванчика, галеги, ягод барбариса, цветков сафоры. Соблюдал диеты, регулярно 1 раз в неделю посещал парилку. Физические упражнения и ходьба суммарно до 2 часов в сутки. Ежедневно Еремей делал 300-400 приседаний. Отжимался от пола 80-100 раз в день. Пил свежевыжатый сок из картофеля, моркови, капусты, тыквы и лука, который готовил и выпивал 3 раза в день до еды. На 4-м году лечения Еремею провели операцию по удалению желчного пузыря и, очевидно, в больнице внесли инфекцию вирусного гепатита С. Диета стала строго гепатитной и строго диабетической. Нам удавалось удерживать Еремея в хорошем состоянии. Он работал, лечился, цифры сахара не превышали 6-7 единиц. Через 2 года у Еремея был выявлен рак гортани. Он был 2 раза прооперирован, облучен, прошел химиотерапию. Гепатит С постепенно трансформировался в цирроз печени. Еремей попал в санаторий, Черниговская область. Он вернулся к ранее разработанной схеме лечения. В нее он добавил 20 восхождений по лестнице санатория на 5-й этаж. К изумлению лечащего врача, через неделю его уровень сахара стал 4,5 единицы. Пробыл в санатории Еремей еще 2 недели и выписался в хорошем состоянии. Персонал санатория и отдыхающие очень сожалели, что Еремей не смог прочесть им лекцию, как он противостоит таким грозным болезням и что дает ему диета и вера в могучие силы природы. «Я требую немедленно установить памятник Еремею. Я бы назвала его «Еремей в хорошем состоянии». Памятник может представлять собой либо Еремея приседающего, либо Еремея восходящего по лестнице санатория. Вы только представьте себе этого бедолагу, который 3 года приседает и пьет сок, а ему заносят вирусный гепатит, после чего он еще 2 года приседает и пьет сок, а ему оперируют рак гортани. После чего Еремей начинает свое торжественное восхождение по лестнице санатория и выписывается в хорошем состоянии. Понимаю и даже будто слышу, как хихикают, прикрывая рыльца нечистыми лапочками, могучие силы природы, прикидывая, каким макаром на этот раз прижучить сопротивленца Еремея. Но герой не слышит их поганых смешков. Могучий борец за никому не нужное здоровье, налитый свежевыжатыми соками, раскапав литры крови на глюкометрах, 1000 раз обнажавший страдальческое, сказочно расприседавшееся тело перед докторами, медленно и прекрасно восходит по своей лестнице. Он идет к солнцу личного бессмертия. Посмотрите на него с восторгом и нежностью. Это идет великий обыватель. Слава тебе, Еремей! Ты не сдал свое мясо подлому государству, ты не сгнил в лагерях, не словил пулю на полях сражений. Сам никого не зарезал и себя не дал зарезать. Кусок жизни застрял в твоих цепких зубах, и ты его никому не отдашь, ни Богу, ни черту. Раз мы боролись не за это, тогда за что мы боролись? Вот ведь счастье, — просиял Камский. Одна радость от тебя, Времен. Ты меня держись, я фартовый. Эксклюзивный и культовый, а эта болезнь заразная. Жорж был рациональный психопат. Он прекрасно понимал, где, с кем и сколько патологий он может отмерить в общении. Своими часто воспалявшимися от кокаина ноздренками Жорж великолепно чуял психозы в других и никогда бы себе не позволил психовать рядом с психами. Это была бы опасная безвкусица. В тихом сиянии новоявленного пуританина Андрея, умеренно посредством, аморальный Жорж ощущал натуральные бездны и неизменно был с ним кроток и ласков. «Экий чистенький да правильный», — думал Жорж, типа того инструктора по плаванию, который два десятка подростков растлил. Порядочек они любят, подавленные извращенцы. Страшно порядочек любят. Такому бы в старый КГБ. Запахов не издает вообще. Итак, судьба Жоржева архива оказалась в надежных руках, в отличие от жизни девы Каторжины. Она погрузила свое тельце в самолет и немедленно приступила к разгрузке психики прямо на соседей. Единственный оставшийся при ней ангел, русский полковник, отправившийся на небо 10 лет назад с дачного участка, где он надрывался над огурчиками до второго инфаркта, пытался внушить ей мысль о необычайной пользе освежающего сна перед встречей с Родиной. Полковник образовался при Каторжине совсем недавно, сменив в конец измученную семейную пару бывших немцев. Он пробовал разрешить проблемы рубленными военными приказами вперемешку с отеческими уговорами. «Не пей, дочка», — увещевал он распутницу в аэропорту. «Отставить, молчать, поспала бы ты чуток, а? Не болтай с незнакомыми, кофту поправить». Каторжина слышала его голос и лениво огрызалась. Тактика борьбы с ангелами была ей известна еще с детства, когда в мозгу зудел голос покойной бабы Симы. «Фига не пить!» — резонно спрашивала она полковника. «Фига мне спать!» Полковник помнил должностные инструкции, согласно которым ему не рекомендовалось вступать с подопечными, достигшими третьей стадии разложения личности, в диспуты и разъяснения. Поэтому он продолжал командовать, отлично понимая, что Каторжина под парами Рома переходит на другие частоты личного вещания и скоро не различит его указаний. На этих частотах работали совсем другие ребята. Видеть их полковник не мог, но иногда слышал их бойкие, пропитанные дурной насмешливостью развратные голоса. Он, однако, воспитательного сопровождения не прекращал, а по возвращении всегда подавал рапорт, где указывал, что такого-то числа на его территории велась неизвестными подрывная работа, и когда он пытался уложить госпожу Екатерину Грибову отдохнуть, по крайней мере, двое диверсантов бессмысленно хохотали, вопили: «Катя умница, Катя красотка, одного живем, Катя, пойдем еще поддадим жару». За эту добросовестную туповатость полковника и ценили в канцелярии. Там вообще любят военных.